Это Ирис, она наш мастер меча. Ирис поклонилась. Для меня это большая честь, преподобная мать, но ей еще нужно многому научиться у мастера, чтобы стать настоящим мастером меча. Мы надеемся, что вы также окажете нам свою поддержку. О, Боже, занимайтесь усердно, и мама будет болеть за вас. Мама одобряет. Я просто предположу, что это одобрение вызвано тем, что они мои ученики. Стараясь изо всех сил не комментировать поведение мамы, я продолжил. Это Дяо Чан. Она раньше была дворянкой из Донга, но из-за обстоятельств попала ко мне и сейчас тоже тренируется как моя ученица. Сделав реверанс, Дяо Чан сказала: «Добрый день, преподобная мать нашего любимого мастера. Надеюсь, вы сочтете нас достойными учиться у вашего любимого сына. Большего я и просить не могу». «Фу-фу-фу, не нужно быть такой строгой, маленькая Дяо Чан. Я доверяю мнению моего сына в том, чтобы позволить тебе стать его ученицей. Мама тоже одобряет тебя». По легкой дрожи Дяо Чан я понял, что она, скорее всего, пытается сдержать свое счастье. Идем дальше. Это Брендон. Под моим руководством он изучает алхимию. Склонив голову, Брендон сказал: «Приветствую вас, преподобная мать. Я Брендон Вера из семьи Вера. Это большая честь для меня познакомиться с вами. Семья Вера? О, ведь ты сын Дела Вера, не так ли? Говорят, судьба твоей семьи недавно изменилась к лучшему. Я тебя поздравляю». «Спасибо, преподобная мать. Это все благодаря благословению мастера. Уфу-фу-фу, я вижу, вижу. Думаю, не стоит слишком много размышлять об этом. У тебя есть и мамино одобрение». Брендон почему-то сделал очень странное лицо, не такое довольное, как остальные мои ученики. А теперь перейдем к последней милашке, которая обнимала мою ногу. Последняя, но не менее важная, это малышка Цай Гонг, моя приемная дочь. «Такая милашка!» — вскрикнула мама, наклонилась, чтобы посмотреть на дракончика Лали. «Привет, Цай Гонг!» Цай Гонг спряталась за моей ногой, робко подглядывая за мамой. «Привет!» Маленький дракончик поднял на меня заплаканные глаза в поисках помощи. Я погладила ее по голове, чтобы успокоить. «Мама, пожалуйста, контролируй себя, ты пугаешь ее. О, Боже! Прости меня, маленькая Цай Гонг. Мама не страшная, видишь, мама, хороший человек. Мама, мама папы». Я посмеялся над словами Цай Гонг. «Да, Цай Гонг, она мама папы. Большая мама!» — вскрикнула Цай Гонг, хотя она все еще прижималась к моей ноге. «Ох, малышка Цай Гонг просто прелесть. Называй меня мамой». Неожиданно Цай Гонг покачала головой. «Большая мама, не мама. О, Цай Гонг признает кого-то другого своей матерью. Я впервые слышу об этом. Кто мама Цай Гонг?» — спросил я. Лицо Цай Гонг засветилось. «Мама, это красивая, вжик, сильная, с машущими крыльями, как папа. О, Боже, какая ты милая девочка. Можешь называть маму как хочешь», — сказала мама, погладив ее по голове. «Ах да, я забыл, что мама очень, очень любит милые вещи». Но кого же имела в виду Цай Гонг с хлопающими крыльями? Возможно, она думала о драконе мириады цветов, возможно, о том, который умер, чтобы позволить ей существовать. Но теперь, когда у меня есть время подумать об этом, могут ли другие драконы мириады цветов обидеться на то, что один из них находится здесь? А если они потребуют, чтобы я вернула им Цай Гонг? Хм, я не уверен, что смогу победить одного из них, даже применив звездную силу, они все-таки настолько сильны. Нет, я неправильно рассуждаю, все должно зависеть от Цай Гонг, чего хочет именно она. Верно, если они предложат Цай Гонг вернуться к ним, и она согласится, я отпущу ее с миром. Если же они попытаются силой забрать Цай Гонг, я буду сражаться с ними со всеми, даже если это убьет меня. Папа, объятия. Я посмотрел на Цай Гонг, которая настойчиво протягивала ко мне руки. Иди сюда, моя милая, папа обнимет тебя столько раз, сколько ты захочешь. Глава 484. Возвращение сына домой. Глава 484. Возвращение сына домой. ГГПов. После знакомства с моими учениками, моя мама захотела посетить небесную секту, чтобы посмотреть на нынешние условия жизни моего дорогого мальчика. К этому времени многие члены нашей секты уже вернулись, хотя большинство других мастеров, старейшин и мастер секты Цин, все еще не вернулись. Они находились в новой стране Линь, наблюдая за строительством новой столицы и новой секты. Они решили находиться до тех пор, пока все не будет завершено. Как сказала мне Илария, Их помощь может сократить ожидаемое время завершения строительства вдвое. Мне все еще кажется, что мы должны переименовать страну, но, думаю, на данном этапе уже слишком поздно это делать. О, боже, так это и есть небесная секта. Какое замечательное место, похвалила мама, глядя на вход в секту. Я такого и ожидала от секты моего дорогого сына. Я кашлянул, чтобы привлечь ее внимание. Просто на всякий случай, мама, мастер секты здесь не я. Я просто мастер, поэтому, пожалуйста, не говори, что я владею этим местом, потому что это точно не так. Другие могут неправильно понять. Похоже, мама обиделась на это. Что? Да как они посмели? Я требую немедленной встречи с мастером секты. Как они посмели не отдать эту секту моему дорогому сыну? Илария потянула маму за руку. Успокойся, Ака-сама. Они предлагали эту должность Анисами, но Анисама сам не захотел этого. Мама посмотрела на меня. О, это правда, дорогой, в подтверждение правдивости слов моей младшей сестры я кивнул ей. Ах, как и ожидалось от моего дорогого сына, такой скромный и сдержанный. Мама гордится тобой, сказала мама, снова обнимая меня. Не думаю, что мне стоит говорить ей, что причина, по которой я отверг эту идею, заключалась в том, что это было слишком хлопотно для меня. С возвращением, мастер Линь, охранники у ворот поприветствовали меня, как только мы подошли ближе. Неужели кто-то охраняет ворота? Надеюсь, эти ребята смогут снять эту обязанность с меня, отгоняя всех будущих посетителей, пытающихся побеспокоить меня ради целебной пилюли. Хаем, когда вы, ребята, вернулись? Спросил я, так как мы отсутствовали несколько дней, присутствуя на коронации Гуин. О, вообще-то только вчера. Правда, нам понадобилось время, чтобы разобраться с запирающей надписью мастера Лина. Хаем, это довольно просто, не так ли? Запирающая надпись обнаружит присутствие члена небесной секты и задаст вопрос о том, кто является мастером небесной секты. Ответьте правильно, и замок снимется сам. Может быть, они подумали, что это вопрос с подвохом, так как он был слишком прост. Неважно, ведь им все-таки удалось попасть внутрь. О, мастер секты Цин оставил вам сообщение, мы оставили его на столе в вашем кабинете, сказал охранник. Угу, спасибо. Моя мама и моя сестра приехали погостить. Надеюсь, вы не против? Они оба переглянулись, а затем быстро повернулись ко мне. Разумеется, все в порядке, мастер Линь. Мы не будем возражать, если ваша семья навестит вас в вашей секте. Фу-фу-фу, это явно секта моего дорогого мальчика, хихикнула мама, а я проигнорировал то, что она сказала, и повел ее внутрь. Как мило с их стороны, хотя я проигнорирую ту часть, где она назвала ее моей сектой. Наша маленькая группа вернулась в мой двор, и несколько членов секты, мимо которых я проходил, почтительно приветствовали меня, когда видели. С каждым членом секты, который приветствовал меня, улыбка мамы становилась все шире и шире, пока она практически не засияла от гордости. Я тайком шепнул Ларри, когда она не смотрела: «А что это с мамой? Я не помню, чтобы она была такой гордой». Этот вопрос заставил Иларию усмехнуться. «Анисама, Ака-сама всегда гордилась тобой, но из-за КХМ, из-за того, что отец и брат были идиотами, у нее не было возможности показать то, как она тобой гордится. Сейчас она наконец-то может снова быть собой, и поэтому она счастлива». «Хорошо, но я не думаю, что было что-то, чем можно было гордиться, особенно мое детство». Добравшись до своего двора, я дал своим ученикам выходной, уже предвкушая, что остаток моего дня займет мама. Ученики вернулись в свои комнаты, а Илария увела Адриану в другое место, оставив меня и маму наедине. «Добро пожаловать в мой дом, мама», — улыбнулся я ей, прежде чем жестом указать на обеденный стол. «Здесь нет ничего особенного, но садись, я приготовлю для тебя чай». «А-а-а, как уютно! Здесь очень мило, совсем как ты, дорогой». «Ум, спасибо. Вот твой чай, мама». «Уфу-фу-фу, я думаю, это первый раз, когда ты подаешь мне чай», — размышляла мама, потягивая его. Я поднял бровь. «Серьезно? Наверное, я был плохим сыном». «Фу-фу, нет. Просто у нас никогда не было возможности побыть вдвоем, особенно когда рядом были эти два идиота. Они были убежденными консерваторами, не видели ничего хорошего в переменах и держались за старые порядки. Похоже, отца и старшего брата очень сильно ненавидели». Налив маме еще чаю, я открыл письмо, которое оставил для меня мастер секты Цин. Это был обычный отчет о том, что они решили назвать город «Город Святого Линя». Надо не забыть попросить их изменить название. Отложив письмо, я обратился к маме. Как дела дома? Наверное, все сильно изменилось, ведь прошло много времени с тех пор, как мама вернулась туда. О, там сейчас просто замечательно. Все восхваляют моего дорогого сына и выражают тебе свое признание, которого ты заслуживаешь. Мама не может просить ни о чем большем. Подожди, хвалит меня, почему, хмм, все вокруг знают, что именно ты, мой дорогой, способствовал всем изменениям. Поэтому, конечно, они будут хвалить тебя. О, здорово, я уже подумал, что Илария сделала что-то неуместное, как Гуин, поставив меня главой другой религии или что-то в этом роде. Это было бы ужасно. Возможно, тебе стоит вернуться и взглянуть. Город сейчас довольно сильно изменился, мой дорогой, предложила мама. Хммм, может быть, я так и сделаю, но на неделе ко мне приедут гости, так что, может быть, в следующий раз. Те парни из Мэй определенно вернутся и снова попросят целебную пилюлю, так что я должен быть здесь для этого. Мама вздохнула. О, жаль, мы закончили строительство курорта с горячими источниками, и нам бы очень хотелось, чтобы ты был первым, кто окунется в них. Полагаю, нам придется отложить его открытие на некоторое время. Хмит-пн, в Мит-пн. Мама только что сказала горячие источники. Мама, я передумал, давай поедем завтра. Эй, это же горячие источники. Мне нужен перерыв, ребята. Эти парни подождут, пока я вернусь. Глава 485, у меня нет воспоминаний об этом месте. Глава 485, у меня нет воспоминаний об этом месте. Гг-пов. Уфу-фу-фу, путешествовать вместе с моим любимым сыном, как же я ждала этого дня, взвизгнула мама, она больше была похожа школьницу на первой экскурсии, чем на мою маму. Эхихи, прошло много времени с тех пор, как я в последний раз возвращалась домой, хихикнула Илария, схватив меня за руку. Фу-фу-фу, там мы тебя здорово побалуем, братишка, жди с нетерпением, прошептала мне на ухо Адриана, взяв меня за другую руку. Да, хорошо, я поддался соблазну горячих источников, и теперь мы в каретах едем в наш родной город. Можно было бы легко телепортировать всех нас туда, но мама настаивала, что путешествие – это часть всей прелести. Мне это не очень понятно, но, видимо, все остальные согласились с ее словами, так что я просто принял это. Уверен, что мои ученики согласились только для того, чтобы немного повеселиться на свежем воздухе, особенно Рис, у которой, как я полагаю, это было в порядке вещей. Мама, словно ожидая такого исхода, уже приготовила кареты, чтобы перевести всех нас туда. Имелся даже отряд охраны, который должен был сопровождать нас, и все они, несомненно, были людьми Иларии, поскольку вместо мечей у них были пистолеты. На мой вопрос, почему мы не используем джипы, мама ответила, что они недостаточно удобны, чтобы проводить в них время со мной. В итоге мы разделились на 4 кареты, в одной из которых ехали мама и сестры, а в двух других – мои ученики. Последняя карета предназначалась для слуг с припасами для поездки. Было, конечно, странно, поскольку мы могли бы хранить их в нашем кольце хранения, но я научился не комментировать такие вещи. Видите, я могу учиться. Правда, я подслушал разговоры Ларии с Адрианой о засаде разбойников и о спасении принцесс. Не знаю точно, о чем она говорит. В карете меня также сопровождали Шиари и Акари. Они обе тихо сидели на моих коленях, позволяя мне распушивать их хвосты и гладить их по головам. Я поначалу думал, что мои ученики будут против того, что я еду в одной карете с мамой и моими сестрами, но, по всей видимости, мама дала им что-то взамен и они позволили нам побыть одним. Что это было, я понятия не имею, знаю только, что это была какая-то книга, которую мои ученики с огромной радостью приняли, как только увидели ее содержание. Чтобы прочитать книгу вместе, они даже втиснулись в одну карету, оставив Брендона одного в последней карете. До меня до сих пор доносятся звуки Кия, Кия моих девочек в их карете. Мне хотелось узнать, что же на самом деле подарила им мама, но она лишь улыбнулась, приложив палец к губам, и сказала, что это секрет. Поездка домой заняла 3 дня вместо обычных 2, так как мама настояла на том, чтобы мы не торопились и наслаждались поездкой. Говоря что-то о семейных узах, она настояла на том, чтобы я разделил палатку с ней и 2 моими сестрами. Нет, мы просто спали, больше ничего не было, так что выкиньте свои глупые домыслы из головы. Нет, правда. О, и мы даже не попали в засаду бандитов. На третий день нашего путешествия мы, наконец, добрались до города, который должен был быть моим старым домом. Насколько я помню, у нас была простая сторожка, обозначавшая вход в город, и это было практически все. А теперь по всей окраине города тянется кирпичная стена высотой в 20 футов, которая выглядит устрашающе даже издалека. Я уже говорил, что мой дом раньше был городом средних размеров. Теперь это город, который по размерам можно сравнить со столицей Цзинь. Я не имею в виду, что людей здесь стало больше, просто город стал больше. Большую часть пространства занимали, как я предполагаю, фабрики. У некоторых из них даже были трубы, извергающие белый дым, который виден даже за пределами города. «Что? Что ты сделала с нашим родным городом?» – спросил я, все еще глядя на состояние города. Иллария ответила: «Я модернизировала его, а не сама. Точнее, я в процессе этого. Нам нужно все это пространство для строительства». «Ну да, конечно. И люди не против?» – спросил я. Адриана хихикнула. «О, мой милый младший брат, это принесло нашему народу одни лишь выгоды. Конечно же, они будут не против. Хэмэмэм, я думаю, привлекательности современных удобств достаточно, чтобы заглушить их беспокойство. Радует, что не все могут быть практикующими. Охрана не удосужилась проверить нас и просто отдала честь. Когда мы проходили, моя мама и сестры помахали им, когда мы проезжали мимо. Карета продолжала ехать по улицам города, давая мне возможность увидеть, как сильно все здесь изменилось. Обычные здания высотой в один или два этажа были заменены зданиями высотой не менее 5 этажей, и все они построены из того, что кажется многослойным кирпичом. Кажется, что за то короткое время, что меня здесь не было, Иллария заставила это место продвинуться вперед еще на несколько десятилетий. Мне вспомнилось, как мои ученики говорили что-то об очищении мира или что-то подобное. Могли они знать, что Иллария уже занимается этим и готовится очистить загрязнение? Какие они старательные. «Судя по всему, вы все были очень заняты», – прокомментировал я, все еще глядя в окно кареты. «Эхихе, они и сами нравятся, пока еще не дотягивает до того уровня, который мы хотим. Но подожди еще год или около того. А вы не боитесь загрязнения от них?» – спросил я, указывая на то, что, по моим предположениям, является дымовыми трубами фабрик. Она усмехнулась. «О, они и сама забыл, чтобы что-то сжечь мы не используем уголь или нефть. Мы используем кристаллы монстров в качестве топлива. Поэтому выбросов углекислого газа совсем нет, так что они и сама может быть уверен в этом». «Ах да, я действительно забыл об этом». Адриана прильнула ко мне. «Это не фабрика, младший брат, это наша попытка создать устройство для контроля погоды. Оно все еще находится на стадии разработки, так что пока привлечение практикующего все еще более эффективно. Но мы, конечно, к этому идем. Безусловно, имея такой уровень технологий, у людей может возникнуть искушение начать играть в Бога. Но, опять же, у нас есть практикующие, которые практически бессмертны, так что я не должен слишком судить об этом. Если же они начнут экспериментировать над людьми, думаю, тогда мне стоит вмешаться». Чтобы сменить тему, я спросил маму: «Так где находятся горячие источники?» Она улыбнулась мне. «О, ты будешь в восторге. Дорогой мы нашли природный источник в горах за нашим домом и построили вокруг него курорт. Там действительно очаровательное место, если я сама так говорю. Я уверена, что моему мальчику там понравится. Ну, после событий, которые происходили в последние несколько дней, нам было бы неплохо сделать перерыв. Может, я стану приезжать домой еженедельно, чтобы немного расслабиться, понимаете? Кстати, о доме. Вот мы и приехали, а не сама. Что ты думаешь о нашем новом доме?» Я посмотрел на массивный особняк передо мной. Это было место с огромными разросшимися поместьями и садами и таким же большим главным зданием. Всего 111 комнат, достаточно места, чтобы весь город смог укрыться, в случае чего, услужливо сообщила мне Адриана. «Лично я не понимаю, зачем было строить его таким большим. Но, наверное, для них размер имеет значение. Да и вообще, я здесь только ради горячих источников, все остальное не имеет значения». Глава 486. Просто расслабься. Глава 486. Просто расслабься. ГГПов. Чтобы попасть на курорт, нужно подниматься по горной тропе. Мы решили, что проведем еще один день в городе, а на следующий день рано утром отправимся туда. По глупости я решил проведать сестер и обнаружил, что их комната от стен до потолка украшена моими рисунками. Среди них были даже женские версии меня, занимающиеся ГЛ. Они вынудили меня позировать им для нескольких рисунков. Скорее всего, что мама уже знала, что я там, потому что она появилась посреди набросков Адрианы с несколькими вешалками для одежды, заполненными до отказа. За ней стояли остальные мои ученики, которые помогали ей расставлять стеллажи, их глаза блестели от явного предвкушения. Глядя на их умоляющие взгляды, мне пришлось принять участие в их маленькой косплей-сессии той ночью. Меня заставили нарядиться доктором с его сестрами, боссом с его секретаршами, даже заключенным с его полицейскими, и это только некоторые из них. Вся сессия продолжалась до глубокой ночи, и, возможно, мы сделали больше, чем просто косплей в ту ночь. Что, спросите вы? Разумеется, только ролевая игра. Чем еще мы могли заниматься? Той ночью мы почти не спали, так как нам нужно было рано вставать, чтобы отправиться к горячим источникам. Еще до того, как выглянуло солнце, мы встали и приготовились к походу по горной тропе, чтобы добраться до горячих источников. Так как это место было курортом, мы собирались остаться там на следующие несколько дней. Я предложил заплатить им за проживание, но мама сказала, что поскольку мы приехали испытать условия, этого будет достаточно в качестве оплаты. Само восхождение по горной тропе прошло без происшествий, если не брать в расчет, что Цай Гонг держала меня за руку и пела «Горячая вода» время купания с папой. Во время подъема Акари и Шиари лежали у меня на плечах, обе лисицы почему-то тоже с нетерпением ждали горячих источников. Их хвосты, как и у двух других лисиц, Йокой, шедших за мной, постоянно виляли. Сам курорт располагался на краю обрыва горы, достаточно высоко, чтобы он был покрыт слоем снега. Когда начало расцветать, мы добрались до курорта, и когда мы пришли, слуги сразу же направили нас в купальню. Я думал, что раз мы находимся так высоко, то и внутри будет холодно, но, видимо, там уже установили обогреватели, чтобы согреть помещение. Поскольку здесь есть ванны под открытым небом, мы могли бы понежиться в теплой воде, наблюдая за восходом солнца на горизонте. Вопреки тому, что девочки умоляли меня присоединиться к ним в процессе купания, я решил пойти с Брендоном в мужскую утреннюю купальню, чтобы он не чувствовал себя одиноким. И еще потому, что мне нужно было отдохнуть от девочек из-за развлечений прошлой ночи. Шиари и Акари были с нами, две лисицы плавали в горячих источниках на небольшом расстоянии от меня. «Мастер, мне было бы хорошо одному». «Правда», — заметил Брендон, устроившись в воде на расстоянии вытянутой руки слева от меня. Я покачал головой. «В случае, если я пойду с ними вместе, они точно набросятся на меня. Сейчас я просто хочу расслабиться, поэтому я присоединюсь к ним для купания на закате, если они захотят». «А, ясно». Какое-то время мы молчали, пока Брендон не посмотрел вниз на воду, подняв горсть воды. «Хаэм, это вода. Можем ли мы использовать ее в процессе алхимии для создания?» «Брендон, стоп», — прервал я его. «Мы на отдыхе. Просто сидим, расслабляемся и наслаждаемся. Никаких разговоров о работе или тренировках». Вылив воду обратно в бассейн, он смущенно улыбнулся мне. «Разумеется, мастер, папа, тепло», — пропищала Цай Гонг, сидя на моих коленях. «Цай Гонг тоже была с нами здесь. Попробуйте отказать дракону Лали, который смотрит на вас с заплаканным лицом и говорит: «Папа, а с Цай Гонг купаться нельзя?» Погладив Цай Гонг по голове, я отпил чай и поставил чашку на деревянный поднос позади себя. Брендон наполнил мне чашку, а затем снова повернулся, чтобы посмотреть на восход солнца. Мы сидели втроем и наблюдали, как мир вокруг нас тихо загорается, окрашиваясь в теплые оранжевые цвета солнца. Нас наполняло чувство расслабленности и тепла, как от солнца, так и от воды. «Прекрасно», — пробормотал Брендон. «Прекрасно», — согласился я. «Эхихихи, папа, тепло», — хихикнула Цай Гонг. «Эмэмэмэмэм, тепло», — пробормотал я в ответ. Вокруг было тихо, только слышался шум воды горячего источника. В тот самый момент, когда я уже начал чувствовать, что погружаюсь в состояние спокойствия, воздух пронзил чей-то пронзительный крик. Почти мгновенно мы с Брендоном поднялись на ноги, но не успели перепрыгнуть через стену горячего источника, когда вслед за криком раздался голос: «Вау, сестра Дяо-чан, я знала, что твоя грудь большая, но не столько». Раздался из-за стены безошибочный голос Эларии. «Ия, Прекрати, щекотно, взвизгнула в ответ ведьма. Уф-уф-уф-у, увеличился ли размер моей милой Киэми за последнее время? Может, эта старшая сестра поможет тебе проверить? Стоп, стоп, Ан, старшая сестра, не там, думаешь, нам стоит заглянуть за стену к мастеру? Это не думает, что мастер оценит. Да какого черта? Я говорю, мы просто сделаем это. Кажется, по другую сторону стены была смешанная купальня. Во всяком случае, девочки веселятся. Сев обратно в воду, я попытался расслабиться. А у Брендона, однако, были другие планы. Думаю, я должен идти первым, мастер. Я нахмурился. Ерунда. Что, стесняешься, что девочки подглядывают за тобой во время купания? Расслабься, они этого не сделают. Но даже если бы и сделали, я могу просто возвести вокруг нас барьер невидимости. Хм, мне все еще кажется, что будет лучше, если я уйду. Ты слишком напряжен, Брендон. Давай, просто сядь и расслабься. Мы ведь для этого сюда и пришли, верно? Просто почувствуй горячую воду, не нужно больше ни о чем думать. Цай Гонг посмотрела на него глаза. Старший брат Брендон уходит? Брендон вздохнул. Нет, конечно, нет. Я буду на вашем попечении, мастер. Он вернулся в воду, присоединившись ко мне, чтобы снова полюбоваться восходом солнца. На другой стороне все еще шумели девочки, и, судя по их стонам, они, скорее всего, наслаждались чем-то другим, а не пейзажем. В какой-то момент Дяо Чан попыталась перелезть через стену, но я выпустил волну воздуха, которая ударила ее по голове, и ведьма с воплем и громким всплеском упала обратно за стену. Во всяком случае, это дало им понять, что они должны оставаться на своей стороне за стеной, так что Брендон, Цай Гонг и я смогли насладиться остатком купания в одиночестве. Приятное ощущение. Глава 487. Пинг-понг, пинг-понг, пинг-понг. Глава 487. Пинг-понг, пинг-понг, пинг-понг. Лиан Липов, это расстраивает. Очень расстраивает. Мне хотелось любоваться восходом солнца с моим любимым мастером. Желательно, чтобы он обнимал меня, а я сидела на его коленях. Тогда мы бы начали с прикосновений. Потом поцелуев, я бы повернулась, и мастер медленно погрузился в меня. Мы занимались бы любовью, пока всходило солнце, наслаждаясь теплом и видом. Но мастер решил пойти с Брендоном и Цай Гонг в мужскую купальню. Ух, я хочу подсмотреть, я так сильно хочу подсмотреть. Дяо Чан попыталась перелезть через стену, но что-то ударило ее, и она упала обратно. Не желая так разочаровывать мастера, я воздержалась от того, чтобы сделать то же самое. Поэтому я присоединилась к другим девочкам, чтобы развлечься, наблюдая за восходом солнца. В итоге наше купание заняло около 2 часов, и к тому времени мастер уже покинул свою часть горячих источников. В конце концов, у нас еще есть вечернее купание, которое мы с нетерпением ждем. Полагаю, у преподобной матери больше нет этого, спросила Киэми, когда все мы переодевались в раздевалке. Преподобная мать улыбнулась ей. О! «Что бы это могло быть?» – Манами хихикнула. «Ара-ара, преподобной матери нравится нас дразнить. Мы, разумеется, говорим о той замечательной книге, которую вы нам подарили». «Уф-уф-уф-у, конечно, да. Желают ли девушки моего милого сына увидеть больше? У меня есть те, где он в возрасте 3 лет. А да, святейшая из святых вещей. Детские фотографии мастера. Преподобная мать сумела найти того, кто мог запечатлеть ее воспоминания на листках бумаги, как Манами, тщательно сохраняя все детство мастера в альбомах с фотографиями. «Можем ли мы, могли бы мы попросить увидеть их?» – умоляла я. «Фу-фу-фу, разумеется, девочки, приходите вечером ко мне в комнату, и я вам их покажу». Чувствовалось, что сегодня для нас самый удачный день, но не стоит задерживаться здесь дольше. Я уверена, что мой дорогой сын ждет нас достаточно долго. «О, нужно извиниться перед мастером за то, что он так долго ждет нас, Гагэпов». В купальне девочки пробыли достаточно долго, не то чтобы я не понимал почему, с учетом того, чем они там скорее всего занимались. Я обнаружил, что нам подают молоко, когда мы выходим из горячих источников, а в зоне отдыха даже есть столы для пинг-понга. Я решил научить Брендона и Цай Гонг играть в него, пока Шиари и Акари с интересом наблюдали за нами со стороны. Поначалу Брендон по понятным причинам играл неумело, но он быстро научился контролировать свою силу, а его обостренные чувства помогали ему следить за траекторией полета мяча во время игры. Он оказался довольно искусным игроком. Когда я играл с Цай Гонг, Она не могла перестать хихикать, поэтому она играла не очень хорошо. Но если моему маленькому дракону весело, это самое главное. А она действительно выглядела так, будто ей было очень весело. Но как только я объединился с Цай Гонг, чтобы сыграть с Брендоном, дракон Лали внезапно изменилась. Она с легкостью нанесла несколько ударов в быстрой последовательности и даже отбивала удары Брендона. В итоге я просто дал им поиграть вдвоем, и Цай Гонг легко обыграла Брендона со счетом 11-2. Не знаю, поддавалась ли Цай Гонг, когда играла со мной, или она действительно получала слишком большое удовольствие от игры, чтобы играть так, как она играла с Брендоном. «Папа, Цай Гонг выиграла. Хлопок по голове, или, наверное, она думала, что я похлопаю ее по голове, если она выиграет, поэтому она выложилась по полной, играя с Брендоном. Ну, раз она попросила, нет причин не похлопать ей по голове. Я попросил ее подойти ближе, и Цай Гонг тут же прыгнула в мои объятия. Маленький дракончик прижался к моей груди, сидя на моих коленях, и позволил мне погладить ее по волосам. «Ара-ара!» Мастер долго ждал. Подняв голову, я увидел, что в дверях появились мои девочки. Все они вернулись из горячих источников, и некоторые из них еще не успели высушить волосы. «Вовсе нет, девочки, вы пили молоко, это то, что вы должны принимать после выхода из горячих источников. Оно довольно приятное», — сказал я. «Эхихихи, я знала, что они и сама понравится», — гордо заявила Илария. «Ара, я вижу, младший брат тоже нашел площадку для настольного тенниса. Как оно?» — спросила Адриана. Ее глаза блестели. «Думаю, все хорошо. А что, фу-фу-фу, хочешь сыграть со мной матч?» Прежде чем я успел ответить, Ирис внезапно появилась передо мной. «А-а-а, что это? Выглядит забавно. Мастер, как мы будем в это играть?» «Ну, поскольку все собрались здесь и им, несомненно, будет интересно, я быстро дал своим ученикам краткий урок о правилах и о том, как играть в эту игру. Так как здесь было несколько столов для пинг-понга, мои ученики быстро разбились на пары, чтобы попробовать поиграть, оставив Адриану и меня сыграть партию». Улыбнувшись, она сказала: «Чтобы ты знал, я много тренировалась, братишка, так что не стоит меня недооценивать». Я поверил ей. Она кивнула мне, давая понять, чтобы я сделал первую подачу, и, выставив ракетку перед собой, она показала, что она готова. Для начала я решил ее проверить, и сделал подачу, которую с легкостью можно отбить. Я наблюдал, как моя старшая сестра двигается, чтобы принять мяч. Она ждала, пока мяч подлетит к ней, а затем сразу же нанесла удар. Серьезно, удар с места. Я едва успел принять его вовремя, но из-за того, что мое запястье было повернуто под углом, мяч отскочил от моей ракетки и отлетел в сторону. А как и ожидалось от моего младшего брата, суметь принять мой серьезный удар как этот, любой другой бы точно пропустил это. Ах да, я почти забыл, что она тоже чуауни, как и Илария. Ладно, раз уж я забил ей очко в этом раунде, моя очередь подавать. Немного осторожничая, я начал следующий раунд, мяч отскочил ниже, чем предыдущий, и я пропустил мяч. На лице Адрианы появилась зловещая улыбка. «Сюрприз, кривой удар во втором матче», — выкрикнула она, как будто это какой-то прием. На этот раз я был подготовлен, поэтому все, что мне нужно было сделать, это переместить ракетку в нужное место, и мяч отскочил на ее сторону стола. Адриана была так удивлена моей контратакой, что не отреагировала на нее, позволив мне забить ей очко. Илария задохнулась. Они сама отбил сюрприз второго кривого удара. Они сама, Сугаи, как и ожидалось от они самы. А я-то думал, что Илария наконец-то избавилась от своей привычки использовать эти странные слова. Стоп, если она знала об этом, значит, эти двое практиковались в этой игре еще до того, как Илария стала моей ученицей. Как долго они тренировались, и Адриана ожидает, что я буду играть против нее. Вам не кажется это немного несправедливо? Полагаю, учитывая, что я выиграл очко у нее, этот аргумент не имеет смысла. Ладно, я здесь, чтобы повеселиться. Мы можем просто нормально поиграть, пожалуйста. Глава 488, просто пух на снегу. Глава 488, просто пух на снегу. Гагэпов, я проиграла, задыхаясь, сказала Адриана, рухнув на землю, как будто ей нанесли смертельный удар. Да ладно, не нужно делать такое лицо. Я даже позволил ей выиграть несколько очков. Ну, я легко догадался, что на самом деле у нее не было особых навыков в игре, Она просто сосредоточила все свое время на отработке всех этих приемов с одним ударом и ожидала, что матч на этом закончится. Поэтому, когда она контратаковала, у нее не было чем на это ответить. Поединок длился до 21 очка, и окончательный счет был 21-15, так что нельзя сказать, что я полностью доминировал над ней. Позволить ей выиграть? Не, если бы я так поступил, она бы ничему не научилась. Подойдя к ней, я погладил ее по голове. «Тише, тише, это просто игра. У тебя действительно хорошо получилось, так что ты можешь этим гордиться. Чтобы старшую сестру победил младший брат, гордость старшей сестры не выдержит. Перестань, ты просто преувеличиваешь». Так я продолжал гладить Адриану по голове, пока ее рыдания не превратились в мурлыканье. Девочка полностью забыла о своей потере и погрузилась в то, как я гладил ее по голове. «Папа», — пробормотал Цай Гонг, дернув меня за рукав. Взглянув на маленького дракончика, я сразу же понял по ее умоляющему взгляду, чего она от меня хочет. Пока я гладил дракончика Лали по голове, она хихикала, обхватив мою ногу руками и бормоча: «Папа, папа, так мило, мастер, я выиграла, я выиграла. Погладьте меня по голове, пожалуйста». Ко мне подбежала Ириса и обняла меня за талию, оставив позади пораженную Дяо Чан, которая лежала на земле. А с каких пор это стало каким-то соревнованием? Даже если ты проиграешь, я поглажу тебя по голове, понимаешь? Все, что тебе нужно сделать, это попросить, понимаешь? В итоге я наградил поглаживанием по голове всех победителей индивидуальных матчей по пинг-понгу, после чего перешел к остальным. Нет нужды говорить, что к концу они были вполне довольны. Как раз когда я думал, что все закончилось, уфу-фу-фу, настало время для настоящего события. Победитель чемпионата по настольному теннису получит возможность насладиться отдельной ванной под открытым небом, зарезервированной для двоих, с моим дорогим сыном, только для вас двоих. Мы все повернулись к маме, я, в тревоге, а остальные, в явном предвкушении. Как будто по сигналу, несколько слуг внесли за ней доску, на которой мои ученики были разделены на пары для соревнования, как будто все это было подготовлено заранее. Имя мамы почему-то тоже было на доске, а вот моего имени не было. Мне хотелось посмотреть матч, но, видимо, они хотели, чтобы результаты были сюрпризом. Поэтому меня выгнали оттуда, и теперь у меня неожиданно появилось свободное время. Благо, Шиари, Акари и Сюньгуань со мной. Поскольку по прибытии сюда мы сразу отправились к горячим источникам, возможно, сейчас я смогу осмотреться получше. Бесцельно блуждая по коридорам курорта, я приветствовал слуг, мимо которых проходил, вежливым кивком. Многие из них приветствовали меня по имени, получается, либо они знали, кто я, либо мама сообщила им об этом заранее. Если бы мне пришлось гадать, то, скорее всего, последнее. Я остановился у одного из окон, выходящего на город. Мы находились достаточно высоко на горе, чтобы слой снега покрывал все вокруг, окрашивая пейзаж снаружи в чистый белый цвет. Шиари запрыгнула мне на плечо и прижалась щекой. «Красиво, очень красиво», — согласилась Акари, запрыгивая мне на другое плечо. «Хотите выйти на улицу в снег?» – спросил я у двух лисиц. «Эхихихи, пожалуйста, мастер нас слишком балует», – хихикнула Акари, лизнув меня в щеку. «Раз уж все решено, я вывел их на улицу, чтобы они поиграли в снегу», причем две лисицы спрыгнули с моих плеч, чтобы зарыться в снег. Наблюдение за двумя лисами, играющими в снегу, как-то успокаивает меня. «Тебе ведь не слишком холодно?» «Да», — шепотом спросил я у сидящей на мне девушки Слизи. «Нет, мастер, я в порядке. Я могу легко регулировать свою температуру», — прошептала в ответ Сюньгуань. «О, это означает, что ты можешь согреть меня?» «Да, конечно, мастер. Я могу даже охладить вас, если в этом есть необходимость». Я отключил свою тепловую технику, которую я использовал. И правда, моя Сюньгуань согревала меня даже на снегу. А это удобно. Мне даже не нужно теперь применять свою технику. Шиари и Акари продолжали прыгать по снегу, очевидно, наслаждаясь процессом. Такое редко можно было увидеть, чтобы Шиари так радовалась. Я думал, что она будет спокойна, как всегда, даже при виде снега. Думаю, до того, как их отправили сюда, их прежний дом был полон снега, поэтому ей спокойнее в холодных местах. Едва эта мысль пришла мне в голову, как послышалось лисье тявканье, и к нам подбежала стая песцов, возбужденно тявкая. Скорее всего, их привлекли Шиари и Акари, и теперь они все вместе играют в снегу. Никогда бы не подумал, что эти двое могут привлечь лисиц таким образом. Мне было приятно просто стоять и смотреть на них, но несколько из них подошли ко мне, обнюхивая меня, и я, естественно, присел на корточки и начал гладить и распушивать их. Увидев это, остальные лисицы подбежали ко мне, некоторые из них забрались ко мне на плечи, чтобы обнюхать меня. Совокупный вес лисиц повалил меня на спину, отчего все они начали прыгать вокруг меня. Боже мой, пух, сколько пуха, они такие пушистые. В это время Акари запрыгнула мне на грудь и начала лизать мое лицо, а Шиари просто устроилась у меня на коленях. Остальные лисицы просто обнюхивали все вокруг меня, а потом свернулись калачиком, чтобы прижаться ко мне, создав гору пуха на моей макушке. Это, конечно, не то, что я ожидал, но, полагаю, это желанное занятие. О, хорошо, думаю, я просто вздремну здесь. В конце концов, я не выспался прошлой ночью. Проснулся я от того, что что-то тыкалось мне в щеку. «Папа спит?» – спросила Цай Гонг, все еще тыкаясь в мою щеку. Я проснулся», – пробормотал я, хотя не похоже, чтобы я мог пошевелиться с горой пуха, все еще лежащей на мне. На моей груди свернулись калачиком Акари и Шиари, их головы лежали на моей шее. «Хаймэмэм, только сейчас я заметил, что Манамики и Эми тоже обнимают меня, с каких это пор они лежат рядом со мной?» «Папа пушистый», — хихикнула Цай Гонг, присоединяясь к горе пуха, чтобы обнять меня. «Ну, думаю, я не вправе жаловаться, я просто возведу барьер вокруг нас и посплю». Глава 489, разговор в ванной. Глава 489, разговор в ванной. Гэгэпов. «Итак, победила мама?» — спросил я, глядя на маму, которая гордо улыбалась мне. «Когда мы собрались на обед, они рассказали мне о результатах своего маленького соревнования. Манами, Киэми и Цай Гонг проиграли свои матчи, поэтому они вышли, чтобы отыскать меня, и в итоге остались спать со мной. Фу-фу-фу, кажется, да. Не хочешь ли ты потом принять ванну вместе с мамой? Это звучит неправильно. Мама, пожалуйста, не говори так, глядя на меня такими глазами. Ты не думай, что я забыл, что ты заставляла меня переодеваться той ночью. И еще, как мои ученики проиграли маме. Мать втайне была каким-то мастером практикующим или что-то в этом роде. Я не думаю, что мои ученики настолько ужасны в пинг-понге, верно? Или просто мама очень хороша в этом. Как вас всех победили? Спросил я, глядя на своих учеников. Они все отвернулись, не желая встречаться с моим взглядом. Наверное, поражение задело их гордость, и они пытаются сохранить то лицо, которое у них осталось. Думаю, мне не стоит настаивать на этом. Итак, очень много лис на этой горе, не так ли? Заметил я, пытаясь сменить тему. Мама захихикала. А да, на вершине этой горы живет несколько. Они очень милые, правда? Под столом спали несколько лисиц, а Акари и Шиари смотрели на меня с радостными глазами. Да, они очень милые. Хотя, обычно они очень настороженно относятся к людям, по крайней мере, раньше они ни к кому не подходили. Прокомментировала Адриана, также заглядывая под стол. Как интересно, что они так привязались к младшему брату. Папа, теплый, пискнула Цай Гонг, посмотрев на меня, сидя у меня на коленях. Да чего же мило, маленькая Цай Гонг думает, что лисы прибежали ко мне, потому что я теплый. Я не думаю, что холод так уж сильно их беспокоит, Цай Гонг. Скорее всего, они здесь из-за Шиари и Акари, эти двое могли показаться им богами. Я спрошу их об этом позже. Взяв салфетку, я вытер остатки соуса у рта Цай Гонг, и девочка захихикала, когда я это сделал. Прислонившись к моей руке, Манами положила голову мне на плечо. Это мастер. Они знают о притягательности мастера. Киэми прислонилась ко мне с другой стороны. Да, должно быть, они почувствовали запах мастера и прибежали. Мне только кажется, или эти двое очень напористы, чем обычно. Это горячие источники так на них влияют, или это из-за чего-то другого? Они еще и потираются об меня щеками и мурлычут. Уфу-фу-фу, сейчас. Теперь мама может забрать свой приз, своего сына? Спросила мама, вставая из-за стола. Кажется, она серьезно настроена. Хорошо, думаю, это подходящее время, чтобы сблизиться с мамой после долгой разлуки с ней. Однако мне все еще интересно, как она выиграла у всех остальных. Не могла же она их подкупить? Хотя я не могу понять, чем она могла их подкупить, что еще больше пугает. Я последовал за мамой на верхние этажи курорта. Она привела меня в одну из комнат, где ванная была пристроена к гостиной и выходила на улицу. Мы быстро ополоснулись, прежде чем войти в ванну, обернув вокруг себя полотенце. Немного противоречит традиции, но что ж, мама улыбнулась и сказала: «Уфу-фу-фу, когда ты был маленьким мальчиком, мама всегда купала тебя и твоих сестер вместе. Как мне не хватает тех дней. К сожалению, я не помню такого случая. Должно быть, это было здорово», — непринужденно сказал я. «О, мой дорогой сын, ты даже не представляешь», — вздохнула мама, придвигаясь ближе ко мне. «Тогда наша семья была счастлива, я не могла просить большего». И тут она посмотрела на небо. «Мама до сих пор помнит тот день. Однажды мы с твоей старшей сестрой гуляли в лесу за нашим особняком. В тот день мы собирали цветы и забрели немного дальше, чем обычно. Я молчал, зная, что мама, скорее всего, говорит о дне, когда она встретила меня, хотя раньше она никогда не рассказывала об этом. Мы услышали звуки детского плача, поэтому мы решили проверить. И там был ты, такой невинный и чистый, плачущий в маленькой колыбели». Я поднял бровь. «Колыбель?» — мама кивнула. «Да. Сперва я подумала, что твои родители могли быть поблизости, но я нашла записку, в которой говорилось, что тот, кто найдет твою колыбель, должен позаботиться о тебе. Я никак не могла оставить тебя там одного, поэтому я забрала тебя с собой домой. Значит, меня бросили». Мама придвинулась и обняла меня. «Неважно, ты мой любимый сын, и ничто не изменит этого. Может, ты и не моей крови, но я все равно люблю тебя. Не поймите меня неправильно, на самом деле меня это не волнует. Мама, это моя мама, этого не изменить. И даже если бы в один прекрасный день мои биологические родители заявили бы о себе, я бы не признал их своими настоящими родителями. Ведь я вырос именно в этой семье. Конечно, я не помню и половины из этого, но это не важно. Факт остается фактом. Это семья, которая приняла и воспитала меня, и это не изменится. Спасибо, что позаботилась обо мне, мама». Она слегка отодвинулась и улыбнулась мне, ее лицо источало материнское тепло. «Нет, эта мама должна благодарить моего дорогого сына за то, что он принес радость в мою жизнь. Разве не из-за меня распалась семья?» Мама погладила меня по голове. «О, мой милый дорогой сынок, именно благодаря тебе наша семья избавилась от бесполезных вещей. Они нам не нужны, нашей семье достаточно только нас». «Жестоко. Разве один из них не твой муж, а другой не твой сын? Что же они сделали, чтобы мама оборвала с ними отношения?» Мама прислонила свою голову к моей. «Маме жаль, что она не была рядом с тобой. Будь она немного сильнее, то ей бы не пришлось тебя оставлять». Я покачала головой. «Ты не виновата. Я прекрасно понимаю, почему тебе пришлось уехать. Кто знает, что могли бы сделать брат и отец, если бы ты была там. Фу-фу-фу. Когда мой дорогой сын так говорит, мамино сердце успокаивается. Но мама все еще не успокоилась, понимаешь? Не успел я спросить, что она имеет в виду, как мама придвинулась ко мне и обняла меня сзади. «Все хорошо, мама теперь рядом с тобой. Моему дорогому сыну больше не нужно страдать, мама теперь будет защищать тебя». Закрыв глаза, я позволил маме погладить меня по голове. Так вот на что похожа материнская любовь. Думаю, это чувство, к которому я могу привыкнуть. Глава 490, мама. Глава 490, мама. Г.Г. Пов. Вечернее купание с моими учениками было таким же развратным, как я себе и представлял. Не то чтобы я жаловался, заметьте. После того, как я уложил моих удовлетворенных учениц в их кровати, я вернулся в свою комнату, чтобы сделать столь необходимый перерыв. Эй, удовлетворять столько девушек одновременно все равно утомительно, понятно, хотя это и приятно. К моему удивлению, мама ждала меня в моей комнате, сидя на стуле у балкона с бутылкой вина и двумя бокалами на столе рядом с ней. «Мой дорогой мальчик уже достаточно взрослый, чтобы пить?» — спросила она, увидев, что я вошел. Я язвительно улыбнулся. «Разумеется, да, даже Илария уже несколько лет как достигла возраста, когда можно пить». На что мама хихикнула и похлопала по стулу рядом с собой, приглашая меня присоединиться к ней. «Кажется, будто это было только вчера», — вздохнула мама, наливая мне бокал вина. «Мой маленький мальчик все еще барахтался у меня на руках и называл меня мама, а теперь он стал великолепным молодым богом. Я практикующий, мама, а не бог. Уфу-фу-фу, конечно, ты бог». Сделав глоток вина, мама улыбнулась, увидев, что я сделал то же самое. «Ну, как твоя жизнь, дорогой. Мама уже увидела твою секту, и маленькая Илария рассказывала мне о том, что ты сделал, но мой дорогой сын никогда не рассказывал маме о своих собственных приключениях. По правде говоря, мне нечего сказать, я не думаю, что есть что-то интересное, что я могу рассказать. Поставив свой бокал на стол, она сказала: «О, но если верить тому, что рассказывала моя дорогая Илария, похоже, что у тебя было довольно насыщенное событиями время. К примеру, как ты спас мир от злого демона. Звучит как хвастовство». Мать погладила меня по голове и сказала: «О, мой милый сын, любой человек должен иметь право хвастаться перед своей матерью. Любая мать будет гордиться достижениями своего ребенка, а уж я тем более. Поэтому рассказывай, пусть мама узнает о твоих выдающихся достижениях. Это будет очень длинная история, понимаешь? Фу-фу-фу, тем лучше. Мама желает услышать все. Можешь рассказать маме все, что захочешь, понимаешь? Точно не знаю почему, быть может, потому что я подсознательно признал ее своей мамой, или потому что я никому не рассказывал об этом с тех пор, как вернулся, но я взял и рассказал ей все. Сначала я рассказал ей о том, как жил в уединении во время пребывания в небесной секте, занимаясь культивацией себя, а затем стремительно поднялся на духовный план и искалечил себя. После этого я кратко описал свои мучения под властью духовной королевской семьи, прежде чем подняться на облачный план, чтобы найти лекарство. Мама узнала, как я изо всех сил старался выжить в этом жалком месте, пока, наконец, не погиб от рук дракона. Она слушала все, что я говорил, не перебивая меня ни разу, ее глаза не отрывались от меня, пока я рассказывал о своей прошлой жизни. А потом, я снова оказался здесь, на земной плане, в своем юном теле. Я сделал паузу, чтобы дать маме время осмыслить то, что я ей только что рассказал. Она моргнула. И что произошло дальше? Я удивленно поднял бровь. Мама не собирается подвергать сомнению все, что я до сих пор сказал. Уф-уф-уф-уф. Пожалуй, вопросы я оставлю, когда ты закончишь, дорогой. Кивнув, я продолжил свой рассказ и рассказал, как я встретил своих учеников и обо всем, что мы делали до сих пор. Особенно мама оживилась, когда я рассказал ей, как встретил Цай Гонг. Ее любовь ко всему милому проявлялась очень ярко. Я также рассказал о поединке с Лилит, о котором маме, похоже, было интересно послушать. Ее глаза сверкали, как я понял, гордостью. Но о том, как меня схватили донги и пытали, я решил не упоминать. Не думаю, что мама отреагировала бы на это хорошо. А затем мама попала на коронацию королевы, и вот мы здесь. Некоторые детали, такие как армия монстров и все, что связано со звездной силой, я намеренно опустил, решив, что даже эти вещи не стоит рассказывать никому, даже маме. Ара-ара. Похоже, мой дорогой сын прожил неплохую жизнь. Мама сожалеет лишь о том, что я не смогла позаботиться о тебе, когда ты был в самом тяжелом положении. В ответ я несколько раз моргнул. Подожди, ты веришь в ту часть, где я умер и вернулся? Мама подняла свой бокал с вином и отпила глоток вина. Есть ли у моего дорогого сына причина лгать маме? Нет, в таком случае я была бы очень плохой мамой, если бы решила назвать своего сына лжецом после того, как он излил мне свою душу. Я тебе верю, дорогой, даже если другие не верят. Впрочем, я уверена, что твои милые ученики тоже бы тебе поверили. Серьезно, а не слишком ли это похоже на сон? Быть может, все это было просто моим очень ярким сном. Поставив свой бокал обратно, она встала, подошла и обняла меня. Если мой мальчик верит, что это реально, значит, это реально. Но, правда в том, что мой мальчик использовал прошлое, чтобы повлиять на настоящее, да, думаю, да. Значит, даже если это не настоящее, мой дорогой мальчик мог просто увидеть будущее во сне. Все-таки мой малыш настоящий, это доказывает, что он вполне реален. Я улыбнулся, ощущая материнское тепло. Она знала, что сказать, чтобы успокоить меня. Наверное, она действительно моя мама. Но ты же не сердишься на меня за то, что я это использую. Не кажется ли тебе, что это немного несправедливо по отношению к этому миру? О, мой милый мальчик, с самого начала этот мир уже несправедлив, так что это даже не должно тебя волновать. К тому же, не похоже, что мой дорогой сын намеренно ходит и делает жизнь людей несчастной, не так ли? Правда, были и те, кого я наказывал, но не без оснований, я полагаю. Но что, по-твоему, скажут мои ученики? Как ты думаешь, они возненавидели бы меня за то, что я вырвал их из их судеб. Мама погладила меня по голове. Лучше на этот вопрос ответят сами ученики. Хм, это верно. Полагаю, мне стоит спросить их об этом завтра. Мать хихикнула. О, нет нужды ждать так долго, мой дорогой мальчик, можешь просто пойти и спросить их прямо сейчас. Жестом она указала на место внутри моей комнаты, заставив меня обернуться, и я увидел всех моих учеников, собравшихся там, в углу. Все они смотрели на меня с удивлением на лицах. О, неужели я не уложил их спать, и когда они вообще сюда пришли? Должно быть, я был слишком сосредоточен, рассказывая матери свою историю, что не заметил, как они вошли в комнату. Если только они специально не пробрались сюда. Глава 491, теперь мы знаем, кого убить. Глава 491, теперь мы знаем, кого убить. Лиан Липов. После очень интенсивной и приятной процедуры купания мастер привел нас обратно в наши комнаты. Сначала преподобная мать хотела выделить каждому из нас отдельную комнату, но мы решили жить в одной, так как уже привыкли к этому. А также потому, что мы могли развлекаться друг с другом, если нам этого хотелось. Когда послышался звук, будто кто-то встал с кровати, я повернулась и увидела Дяо Чан, которая пыталась незаметно покинуть комнату в откровенном нижнем белье. «Серьезно?» – прошептала я, и ведьма подпрыгнула от удивления. «Сеанса купания для тебя было недостаточно?» Дяо Чан недовольно посмотрела на меня. «Может быть, для вас, девочки, это и так, но меня совсем не связали. Я хочу, чтобы мастер связал меня и хотя бы отшлепал меня 100 раз сегодня ночью. Ты собираешься доставить неприятности мастеру?» «Хи-хи-хи, таков план. А потом мастер накажет меня за это. Хитро. В таком случае, я тоже иду», заявила я, вставая с кровати. Дяо Чан обиженно сказала: «Эх, ты хочешь этого? Нельзя получить слишком много любви от мастера, в конце концов». «Ара-ара, да, это правда, наверное, мне тоже пора», зевнула Манами, поднимаясь со своей кровати. С кровати встала и Киэми, она была одета в нижнее белье, такое же откровенное, как и у Дяо Чан. Ирис вскочила со своей кровати. «О, у нас ночной поход, я тоже участвую». Илария поднялась с кровати, сонно потирая глаза. «Эх, Ака сама сейчас должна быть с ней сама». Обеспокоенные этой новостью, мы все повернулись к ней. «Что? Что преподобная мать делает одна в комнате с мастером?» — спросила я. Илария зевнула. «Хумуму, Ака сама просто хотела восстановить связь с ней самой, я полагаю». «Восстановить связь? Это звучит как-то неутешительно». Дяо Чан запаниковала. «Нужно спешить. Непорочность мастера может быть в опасности». Я шлепнула ее по затылку. «Во-первых, мастер не девственник, ты – озабоченная ведьма. Сколько раз мы уже делали это с ним? Во-вторых, я не думаю, что преподобная мать воспринимает мастера таким образом». Дяо Чан надула щеки. «Как знать, ведь мы говорим о мастере, понимаешь? Учитывая, насколько мастер сексуальный, даже преподобная мать может захотеть получить немного его». Я закатила глаза, но не могу отрицать ее слова, что мастер очень желанный. Ведь Илария и Адриана тоже спали с мастером. Кроме Брендона, у которого была своя комната, и Цай Гонг, которая спала, бормоча что-то о времени купания папы, остальные пробрались в спальню мастера. Приближаясь к комнате, мы услышали звук разговора двух людей, доносившийся с балкона сзади. Осторожно, чтобы не издать ни звука, мы пробрались через дверь, чтобы подглядывать за мастером, надеясь, что преподобная мать не пытается соблазнить его. Это будет очень длинная история, понимаешь? Фу-фу-фу, тем лучше. Мама желает услышать все. Нас немного смутило то, что сказали мастер и преподобная мать, но тайна вскоре прояснилась, когда мастер начал говорить о своем прошлом. Мне казалось, что мастер говорит о том, что случилось очень давно, поскольку он никогда не упоминал о встрече с кем-либо из нас, тем более что я считалась его первой ученицей. Все стало еще более странным, когда мастер упомянул о восхождении на высший план и о том, что там он был искалечен. Мне хотелось пойти и найти этих насекомых и разорвать их на части, если бы не тот факт, что я все еще была озадачена тем, как эти события произошли с мастером. Совершенно очевидно, что мастер скрывал большую часть деталей, учитывая, как он пропускал по несколько лет своей жизни. Это означало, что мастер страдал даже больше, чем он об этом говорил. И когда я думала, что тайна не может больше разрастаться, Мастер открыл, что он на самом деле потерял свою жизнь. Судя по тихим вздохам, раздавшимся слева и справа от меня, удивилась не только я, но мы, к счастью, находились достаточно далеко, чтобы мастер мог нас услышать. Я подумала, что вся эта история была шуткой мастера, но он продолжил, рассказав, как проснулся совсем юным, осознав, что время для него повернулось вспять. Вот тогда и произошла история, которую мы знаем. Мастер пришел спасти каждого из нас и взял нас под свое крыло, предвещая лучшие дни нашей жизни. Именно это доказательство божественности мастера, мы поняли это сразу. Мне было очевидно, что мастер – это бог на пути к вознесению. Поскольку предыдущая попытка его жизни закончилась для него неблагоприятно, весь мир повернул время вспять только для того, чтобы мастер мог попробовать еще раз. Думаю, Илария была права насчет этой части. Нам, возможно, придется внести поправки в наши священные тексты, чтобы отразить этот новый факт. Суметь подняться в те планы, о существовании которых мы даже не подозревали, выжить там даже после того, как точка культивирования мастера была разрушена до неузнаваемости. Без сомнения, это было свидетельством божественности мастера. Но, если подумать, что мастер жил такой жизнью до нас, мне интересно, что случилось со мной в другой жизни мастера. Учитывая мое везение, я так и умерла бы где-нибудь в трущобах безымянным ничтожеством. Это заставляет меня еще больше благодарить мастера за то, что он принял меня. Мастер мог бы просто повторить то, что сделал в своей предыдущей жизни, только без ошибок, обеспечив на этот раз свое восхождение к божественности. Но мастер, должно быть, увидел наши страдания и решил позаботиться о нас. Все то время, которое он провел в архивах этой духовной семьи, он просто собирал земные знания, чтобы потом передать их нам. Очевидно, что мастер хочет, чтобы мы оставались рядом с ним, позволив нам также вознестись вместе с ним. Хе-хе. Вознестись вместе с мастером в качестве его божественных дев. Звучит захватывающе. Посмотрев на лица моих сестер, кажется, что они тоже пришли к такому же выводу. Даже Киэми покраснела. Клянусь этой новой жизнью, которую ты даровал мне, мастер, что я буду служить тебе всем своим существом. Эти отбросы, которые посмели смотреть на вас свысока, мы позаботимся о том, чтобы стереть их с лица земли, мастер. Нет, нет, слишком милосердно. Мы искалечим их и заставим пройти через те же пытки. Да, но сначала нам нужно найти способ путешествовать между планами. О, нет нужды ждать так долго, мой дорогой мальчик, можешь просто пойти и спросить их прямо сейчас. Подняв глаза, я увидела, что преподобная мать с безмятежной улыбкой жестикулирует в нашу сторону, направляя взгляд мастера на нас. Когда мастер обернулся, его глаза встретились с моими, он замер, на его лице ясно читалось удивление. А нет, глава 492, жили-были, глава 492, жили-были, ГГПов. Так сколько из этого вы, девочки, услышали? Спросил я. Это, ну, пробормотал Лианли, нервно сжимая пальцы. О, я не хочу наказывать вас или что-то в этом роде. Мне просто нужно знать, стоит ли повторять то, что вы пропустили, объяснил я, поглаживая ее по голове. Лианли склонила голову. Простите, мастер, мы были здесь с самого начала, поэтому все слышали. В таком случае, я думаю, мне не нужно ничего повторять. Я хочу знать ваше честное мнение по этому поводу. Я приготовился к тому, что они будут разочарованы. Осознать, что все, чему я их учил, было лишь тем, что я взял с другого плана, чего я не заслуживаю по праву. Знать, что их мастер был всего лишь обманщиком, которому дали второй шанс на жизнь. Конечно, такой человек не заслуживает никакого уважения, верно? Если оглянуться назад, то я, наверное, был наивным, думая, что смогу вот так просто устроить себе легкую жизнь. Кого я пытаюсь обмануть? Пользуясь тем, что я пришел из будущего, просто чтобы расслабиться. Никто из уважаемых людей так не поступит. Я даже воспользовался своим знанием из будущего, чтобы повлиять на таких людей, как Лианли, эгоистично изменив ее судьбу в угоду себе. С выражением спокойствия на лице ко мне подошла Лианли. «Ну да, давай, скажи, что ты меня ненавидишь. Я готов к этому». Однако вместо резких слов, которые я ожидал получить, Лианли опустилась на колено и взяла мои руки в свои, поцеловав их в костяшки. «Это Лианли еще раз клянется вечно служить мастеру в меру своих сил».